Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре пятница, 8 марта. В эфире общественного радио программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Сегодня в передаче. Сообщение главного информуправления аппарата президента. Продолжается визит арцахской делегации в Брюссель. Замминистр иностранных дел Армении о предстоящей встрече лидеров Армении и Азербайджана. Официальный представитель МИД России о карабахском урегулировании. Репортаж из Союза родных без вести пропавших НКР. Итак, подробности новостного блока. Сегодня президент НКР Баку Саакян посетил город Шуши, провел рабочее совещание с руководством райадминистрации. Были обсуждены различные вопросы, касающиеся социально-экономического развития Шушинского района. Президент дал конкретные поручения руководителям компетентных органов по надлежащему решению обсужденных вопросов. Продолжается визит арцахской делегации в Бельгию. 6 марта председатель Национального собрания НКР Ашот Гулян встретился с группой депутатов Европарламента в Брюсселе. Как сообщили в Управлении информации и общественных связей парламента НКР, представляя участников встречи, глава группы дружбы Европейский парламент Армения Элини Тиахарус отметила, что встреча дает широкие возможности для обмена мнениями по различным вопросам, касающимся Арцаха. Приветствую участников встречи, Ашот Гулян коснулся успешного опыта сотрудничества с Европарламентом и федеральным и региональными парламентами Бельгии, подчеркнув необходимость сохранения и продвижения Европарламента после предстоящих выборов. В ходе встречи состоялся обмен мнениями о признании права народа Арцаха на самоопределение, мирном решении Азербайджано-Карабахского конфликта, участии Арцаха в различных проектах Евросоюза, включая проекты, направленные на развитие гражданского общества. Несмотря на то, что 8 марта решение арцахского парламента осталось за бортом закона о праздничных днях, в народе праздник этот продолжает пользоваться любовью. Сегодня в Союзе родных без вести пропавших также собрались члены организации, которых с 8 марта праздником весны и красоты поздравила председатель Союза родных без вести пропавших Вера Григорян. Поздравить организацию пришли члены Арцахского отделения Союза фидаинов и партии «Армянские силы Армении» Ромео Балаян и Анаит Петросян. Они вручили организации в лице Веры Григорян и группе членов организации медаль Союза фидаинов. Руководитель арцахской структуры Союза Ромео Балаян вручил группе родных без вести пропавших подарки. Он отметил, что считает за честь общение с воспитавшими героев-матерями. Награжденная медалью Тигран Мед за активное участие в культурной жизни Минобороны Лусина Мартиросян исполнила для собравшихся патриотическую песню. Награжденные родные без вести пропавших выразили благодарность за проявленные к ним внимание и сердобольность. Добавим, что арцахская структура Союза фидаинов и партии «Армянские орлы» реализует несколько программ, в частности, оказывает содействие армии обороны и Союзу воинов-освободителей, семьям погибших и инвалидам арцахской войны, создает уголки славы и проводит уроки мужества в дошкольных заведениях и школах республики. Встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхам Алиева не запоздает. Об этом после заседания правительства Армении заявил заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян. Сроки будут уточнены, но мне кажется, встреча не запоздает, отметил он. На вопрос, какая конкретно работа проводится в данном направлении со стороны МИД, замминистра ответил, что их работа осуществляется в каждодневном режиме. Позиция России по урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта не изменилась. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в ходе еженедельного брифинга. Захарова так отреагировала на достаточно длинный и витиеватый вопрос азербайджанской журналистки, содержавший многочисленные исторические экскурсы о том, должны ли переговоры по урегулированию вестись без каких-либо предварительных условий, пишет «Спутник Армения». Вопрос о предварительных условиях и формате переговоров. То есть по вопросу предварительных условий мы можем ориентироваться на наша вот позиция по этим двум пунктам. Остается прежней, хорошо вам известной. Там более развернутый ответ на этот вопрос, попросив материалы у наших экспертов. А так как у нас сегодня канун праздника 8 марта, и также выпало, что это неделя Масленицы, мы вас приглашаем на блины с шампанским. Это экзотическое сочетание, которое объединяет два праздника. Добавим, руководство Армении в лице премьер-министра Никола Пашиняна настаивает на необходимости непосредственного участия Нагорного Карабаха в переговорах. Родителей попавшего при пока не выясненных обстоятельствах в плен в Азербайджане и на днях приговоренного Генджинским судом к 20 годам лишения свободы гражданина Армении Карена Казаряна находятся в отчаянии. Опубликованные из СМИ Азербайджана фото их сына в суде опечалили их еще больше. После этого вердикта настроения нет совсем. Судя по фото, состояние сына очень плохое, он похудел. Пятилетнее лечение стало бесполезным, сказал отец Карена. Карен в течение 5 лет проходил лечение в Центре психического здоровья Авана. Родители надеялись, что до осуждения будет возможным вернуть Карена на родину. В течение долгих месяцев они не говорили с сыном, только посредством Красного Креста Карен передал родителям, что он в порядке. Родители месяц назад вновь написали письмо Карену, однако ответа на него пока нет. «Мы все еще в шоке от вердикта. Я не знаю, что нужно делать. Лишь прошу премьер-министра Армении Никола Пашиняна, чтобы он мог поскорее организовать возвращение моего сына на родину каким-либо способом», сказал отец Карена Армен Казарян. Ранее с комментарием в связи с вынесенным Карену Казаряну приговором выступила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян. К сожалению, руководство Азербайджана не только инициировало напоминающий откровенный фарс судебное разбирательство по отношению к Карену Казаряну при неизвестных обстоятельствах оказавшегося на территории Азербайджана, но и зашло еще дальше, проведя следствие в так называемом ускоренном темпе и приговорив имеющего явные проблемы со здоровьем нашего гражданина к лишению свободы на 20 лет. Мы осуждаем приговор, принятый судом Азербайджана, нарушающий международные гуманитарные обязательства, реальным автором которого является азербайджанское руководство, отметила она, добавив, Армения будет предпринимать последовательные шаги для защиты прав и освобождения своего гражданина. Наш выпуск завершает информация о погоде в субботу 9 марта. На территории Нагорно-Карабахской республики ожидается переменная облачность. Погода без осадков. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. Термометры покажут ночью минус 2, плюс 3, днем 9, 14 градусов тепла. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.